Вдруг прибегает негритянка и говорит: «Миссис Салли, у нас простыня пропала». «Простыня пропала? Ах ты, Господи!» «Я сегодня же заткну все дыры», — говорит дядя Сайлас, а сам, видно, расстроился. «Замолчи ты, пожалуйста! Крысы, что ли, стянули простыню?» «Как же это она пропала, Лиза?» «Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке, а теперь пропала, нет ее там». «Ну, должно быть, светопреставление начинается». «Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете. Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей». «Миссис», — вбегает молодая мулатка, — «медный подсвечник куда-то девался». «Убирайся вон отсюда, дрянь этакая, а то как запущу в тебя кофейником!» Тетя Салли просто вся кипела. «Вижу, надо удирать при первой возможности. Улизну, думаю, потихоньку, и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдет». А тетя Салли развоевалась, просто удержу нет. Зато все остальные притихли и присмирели. И вдруг дядя Сайлас выуживает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно глупый. Тетя Салли всплеснула руками и замолчала, разинув рот. А мне захотелось убраться куда-нибудь подальше, но ненадолго, потому что она сейчас же сказала: «Ну, так я и думала». «Значит, она все время была у тебя в кармане. Надо полагать, и все остальное тоже там. Как она туда попала?» «Право, не знаю, Салли», — говорит дядя, вроде как бы оправдываясь. «А не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал Деяния апостолов, главу 17, и, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо Евангелия. Наверное, так, потому что Евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю. Если Евангелие там лежит, значит, я положил его не в карман, а на стол и взял ложку, а после, ради бога, замолчи. Дайте мне покой. Убирайтесь отсюда все, все до единого, и не подходите ко мне, пока я не успокоюсь». Я бы ее услышал, даже если бы она шептала про себя, а не кричала так, и встал бы и послушался, даже если бы лежал мертвый. Когда мы проходили через гостиную, старик взял свою шляпу, и гвоздь упал на пол. Тогда он просто подобрал его, положил на каминную полку и вышел, и даже ничего не сказал. Том все это видел, вспомнил про ложку и сказал: «Нет, с ним никаких вещей посылать нельзя, он ненадежен». Потом прибавил: «А все-таки он нам здорово помог с этой ложкой, сам того не зная. И мы ему тоже поможем. И опять-таки он знать не будет. Давай заткнем эти крысиные норы». Внизу в погребе оказалась пропасть крысиных нор, и мы возились целый час, зато уж все заделали как следует, прочно и аккуратно. Потом слышим на лестнице шаги. Мы скорее потушили свечку и спрятались. Смотрим, идет наш старик со свечкой в одной руке и с целой охапкой всякой всячины в другой, и такой рассеянный, тычется, как во сне. Сначала сунулся к одной норе, потом к другой, все по очереди обошел, потом задумался и стоял, должно быть, минут 5, обирая сало со свечки. Потом повернулся и побрел к лестнице, еле-еле, будто сонный, а сам говорит: «Хоть убей, не помню, когда я это сделал. Вот надо было бы сказать ей, что зря она из-за крыс меня ругала. Ну да уж ладно, пускай. Все равно никакого толку не выйдет». И стал подниматься по лестнице, а сам бормочет что-то. А за ним и мы ушли. Очень хороший был старик. Он и сейчас такой.